Ворона. Когда не хочешь быть смешон, держися звания, в котором ты рожден. Простолюдин, со знатью не роднися. И если карлой сотворен, то в великаны не тянися. А помни свой ты чаще рост. Утыкавши себе павлиным перьем хвост, ворона с павами пошла гулять спесиво. И думает, что на нее родня и прежние приятели ее все заглядятся, как на диво, что павам всем она сестра, и что пришла ее пора быть украшением Юнонина двора. Какой же вышел плод ее высокомерия, что павами она ощипана кругом, и что, бежав от них, едва не кувырком, не говоря уж о чужом, на ней и своего осталось мало перья. Она была назад к своим, но те совсем заклеванные вороны не узнали. Ворону вдосталь ощипали, и кончились ее затеи тем, что от ворон она отстала, а к павам не пристала. Я эту басенку вам былью поясню. Матрёне, дочери купецкой, мысль припала, чтоб в знатную войти родню, приданого за ней полмиллиона. Вот выдали Матрёну за барона. Что ж вышло? Новая родня ей колет глаз, попреком, что она мещанкой родилась, а старая за то, что к знатным приплелась. И сделалась моя Матрёна ни пава, ни ворона.